Глава 12. Ее слова не обязательно должны что-то означать. Возможно, она винит своего отца в убийстве, потому что его не было той ночью дома. Хюльтер дернул плечами, но не для того, чтобы подчеркнуть значение сказанного, а чтобы не уснуть. Ему не хотелось вырубиться прямо в кабинете шефа. Накопившаяся за выходные усталость навалилась со всей силой. У него больше не получалось отгонять ее литрами кофе и никотиновой жвачкой. С раннего утра пятницы, когда на улице были найдены сыновья Элизы, ему в общей сложности удалось поспать часов 8-9, либо прямо за рабочим столом в кабинете, либо здесь же, в отделении, на крохотном диванчике, настолько коротком, что он больше походил на кресло. Нужно с осторожностью относиться к ее словам. По крайней мере, это мнение психолога, проводившего с ней беседу. Эгель сморщился так, что в приоткрывшихся губах блеснули неестественно белые зубы. Недавно он вдруг явился таким на работу, и никто до сих пор не решился прокомментировать это новшество, во всяком случае, в глаза. Тоже можно было сказать и о внезапном исчезновении лысины. Его волосы теперь не развивались на ветру, а если развивались, то целым скальпом. Поэтому теперь на улице его можно было увидеть только в форменной фуражке. Эксперименты по улучшению внешности как раз совпали с заменой его старой жены на новую, на 20 лет моложе. Теперь в отделении делали ставки на подтяжку лица, но котировались они низко, потому что на нее ставили все без исключения. Шеф глубокомысленно прокашлялся. Игравшие вокруг его глаз морщинки указывали на то, что он читал мысли Хюльдера. Именно, мнение психолога. Создавалось впечатление, что он обдумывал все с великой тщательностью знатока дела. Вот так произнести лишь несколько совершенно ничего не значащих слов. В этом был весь Эгель. Что там вообще творится в доме ребенка? Я не могу похвастаться тем, что когда-либо переступал порог этого заведения. У меня есть свои сомнения по поводу их деятельности. Я считаю, дилетантам нельзя доверять опросы. Ничего хорошего из этого обычно не выходит. Усталость давила на Хюльдера, и ему не хотелось дискутировать. Да все в порядке. Я бы не сказал, что там работают дилетанты. Они как раз специализируются на опросах детей. Дети, взрослые, какая разница? Лицо Хюльдера, видимо, изобразило удивление, заметное, несмотря на круги под глазами и устало расслабленные челюстные мышцы. Во всяком случае, Эгель тут же дал задний ход. Нет, разница, конечно, есть. Не нужно понимать это дословно. Дети, конечно, поменьше и все такое, но отличаются ли они чем-то, когда доходит до ответов на вопросы? Не думаю. С тех пор, как Хюльдер пришел в полицию, он работал под руководством этого человека. Поначалу, находясь в самом низу служебной лестницы, он едва мог дышать от разнообразного давления сверху. В то время он испытывал к шефу благоговейное, смешанное со страхом уважение. Ему казалось, что недовольная мина, которая была своего рода фирменным знаком Эгеля, говорила о его высоком интеллекте и проницательности, о том, что он, видимо, до крайности измучен и подавлен всеми преступлениями, совершаемыми где-то, где его не было, и поэтому он не мог их остановить. Но как же далеко это было от истины? Шли годы, и до Хюльдера стало доходить, что его шеф был просто обыкновенным брюзгой от рождения, недовольным всем и всеми. Что бы ни сделал человек, это было сделано плохо. Что бы ни сказал, полная чепуха. Ему невозможно было угодить. Ни одно дело не расследовалось с должной быстротой. А когда преступление бывало раскрыто, у Хюльдера возникало ощущение, что Эгель считал себя чуть ли не единственным, работавшим над его раскрытием. Он обожал вламываться на оперативки следственных групп, совал нос во все обсуждаемые там документы, указывал на и без того ясные всем детали и с торжествующей миной присваивал себе чужие выводы. Хюльдер не помнил, чтобы с его вечно недовольно скривленных губ хоть раз сорвалось что-то стоящее внимания. Вот в чем шеф действительно разбирался, так это в технике. У него была непреодолимая страсть к разного рода устройствам, буквально ко всему. От каких-нибудь диапроекторов до огнестрельного оружия. Поэтому отделение было великолепно оснащено технически, но, естественно, за счет чего-то другого, в чем Эгель был менее заинтересован. Бюджет есть бюджет. Например, осенью каждому сотруднику отделения был выдан iPad. Правда, толком не объяснили, для чего он должен был использоваться, и вскоре выяснилось, что на них в основном играли в Candy Crush. В это же время Эгель в целях экономии решил сделать офис безбумажным и забрал к себе всю бумагу, предназначенную для принтеров и копиров. Те, кому требовалось что-либо распечатать или снять копию, теперь должны были стучаться к нему в кабинет и получать бумагу по особой квоте. Хюльдер знал, что он был не единственным, приходившим на работу со своей бумагой. «С отцом вскоре должно все выясниться. Сегодня мы вызвали его на повторный допрос. Но, я думаю, перед этим мне нужно съездить домой и отдохнуть пару часов. Я последние дни практически не спал». Хюльдер переминался с ноги на ногу, борясь с желанием опереться на стол шефа. Он боялся перевернуть стол, а вместе с ним и любовно расставленные там фотографии в рамках, на которых Эгель был запечатлен стоящим рядом с разными важными особами, которых ему довелось встретить на своем служебном пути. Хюльдер был уверен, что эти особы вряд ли так же дорожили этими снимками. Наконец, найдя равновесие без опоры на стол, он продолжил. «В данный момент нет совершенно безотлагательных дел или дел, которыми не могли бы заняться другие». Внутри шефа что-то рыкнуло, и недовольная скобка на его лице углубилась. «Ну вот, а я думал, что капитан всегда покидает судно последним. Надеюсь, тебе не нужно напоминать, что ты руководишь расследованием, и что первые несколько дней являются самыми важными». Хюльдеру казалось, что его глаза заполнены сухим песком. Он поморгал, и сухость под веками отозвалась болью. «В данный момент в деле на полную работает Эртла, Рикхард, Алмар и Стефаун. Другие прорабатывают свои поручения параллельно прочим обязанностям. Сейчас большинство из них дома, ведь сегодня воскресенье. Расследование медленно, но уверенно продвигается и будет продолжать продвигаться, даже если я ненадолго отлучусь домой. С меня мало проку, пока я не посплю хотя бы полчаса». Ему не хотелось вступать в препирательство и указывать, что расследование не совсем уж тонущее, и поэтому сравнение с покидающим судно капитаном пошло не совсем в ту степь. Вряд ли те герои, за которых он сейчас отдувался, не спали сутками в начале расследований. К тому же их методы вряд ли достойны подражания. В хранилище вещдоков было не протолкнуться от людей. Такое количество проверяющих потребовалось задействовать внутреннему контролю, чтобы разобраться, какие улики испарились. Поговаривали, что результаты этой проверки вряд ли добавят отделению доброй славы. Сердито задергав мышью по столу, Эгель демонстративно уставился в свой компьютер. Хюльдер был почти уверен, что там на экране раскладывался пасьянс. Присутствие шефа в воскресенье было совсем не обязательно. Он торчал здесь по выходным, чтобы увильнуть от велосипедных тренировок со своей молодой женой. Она запланировала на следующее лето их совместный велопробег по кольцевой дороге вокруг всей Исландии. И было ясно, что Эгелю придется придумать очень хороший повод не поехать, чтобы не влипнуть во второй бракоразводный процесс. Если шеф все же уедет, Хюльдер собирался отправиться на восток, навестить родню. А вот каким маршрутом он решит добираться до родных мест, зависело во многом от планов передвижения Эгеля с супругой. «Я просто надеюсь, что ты оправдаешь оказанное тебе доверие. Будет жаль, если все полетит коту под хвост». Ему было бесполезно что-либо доказывать. «Не полетит. Поставь хотя бы будильник, чтобы не проспать допрос. Что бы там ни говорили эти психологи, я думаю, в словах девочки что-то кроется». «Я не просплю, не беспокойтесь». Конечно же, он установит будильник и еще поручит Эртле позвонить ему за час до начала допроса. Он назначил ее ассистировать ему на допросе Сигвальди. В доме ребенка она практически не участвовала в процессе опроса Маргарет, но тем не менее внимательно следила за всем там происходившим. Им часто приходилось работать вместе за 3 года со времени прихода Эртле в отделение. У нее была феноменальная память, и за все это время он никогда не ловил ее на пустых разговорах. Если не считать Рикхарда, Хюльдер, вероятно, больше всех других в отделении общался с ней по службе. Еще и потому, что был одним из немногих, не отпускавших сальных комментариев по поводу работы с женщиной. По этой же причине она тоже искала его компании. А так как оба были свободны от семейных уз, однажды все закончилось интимными упражнениями на рабочем столе, хотя вне рабочего времени отношения никак не поддерживались. После случившегося с Карлоттой, Хюльдер, стараясь по возможности избегать Рихарда, стал чаще искать с ней встреч, но она, кажется, поняла его неправильно. Что бы ни случалось в его личной жизни, все это имело тенденцию быстренько сливаться в помойку. Шеф бросал на него косые взгляды. От него не ускользнуло, что голова Хюльдера была занята чем-то другим, а не работой. «Ну смотри, и постарайся не купиться на слезы этого Сигвальди, а он наверняка будет их проливать. Самые изворотливые проходимцы – мастера разыгрывать личные трагедии». Сигвальди Фрейстейнсон не проронил ни слезинки. Он неподвижно сидел на жестком стуле напротив Хюльдера и Эртлы. С поникшими плечами, повесив голову на грудь, в неправильно застегнутой, лишь с одной стороны заправленной в брюки рубашке. Совсем потерянный. Даже смотреть на него было утомительно. Появившиеся после короткого отдыха крохи энергии улетучивались из Хюльдера всякий раз, когда он поднимал взгляд на это убитое горем лицо. Мало того, Сигвальди, по всей видимости, еще и попал в какую-то переделку. Правая рука была забинтована, под глазом, гармонично сливаясь с темными кругами, светился синяк. В протоколе с предыдущего допроса об этом ничего не говорилось. Хюльдер все еще не спросил его о травмах, хотя допрос длился уже около часа. Он также попросил Эртлу воздержаться от вопросов на эту тему, из опасения, чтобы Сигвальди вдруг не решил, что его подозревают, и замолчал. Хюльдер хотел найти правильный момент для этого. Лучше иметь Сигвальди в союзниках, чем в противниках. Поэтому до сих пор они касались легких вопросов, таких как мнение Сигвальди об оставленном в его доме послании и о том, что кто-то, возможно, хотел наказать его за какую-нибудь ошибку по работе. Послание для него было такой же загадкой, как и для всех остальных. А попытки связать случившееся с его работой не находили у Сигвальди никакой поддержки. По его словам, карьера шла безупречно. Хотя, добавил он, довольно холодно и недолго, потому что работать после получения специального образования он начал не так давно. Его пациентами были только женщины, и Сигвальди не помнил ни одной, ни беременной, ни пациентки с каким-либо заболеванием, которая после лечения осталась бы чем-нибудь недовольной. Когда ничего достойного внимания в связи с его работой так и не выплыло, Хюльдер переключился на его отношения с Элизой. Безучастно звучавший голос отражался от голых стен комнаты для допросов. «Как я уже говорил здесь в прошлый раз, на момент, когда я уезжал, все было прекрасно. Наши отношения с Элизой развивались хорошо. Никакой ругани, никаких проблем». Сигвальди сидел, склонив голову на грудь, и Хюльдеру показалось, что он выглядел абсолютно как взрослая версия Маргарет, хотя внешне отец и дочь были совсем не похожи. Сигвальди снова поднял голову. Он выглядел еще более уставшим, чем когда пришел. «Я никак не могу осознать это. Кажется, что вот-вот очнусь и выяснится, что все это выдумка или сон». Эртла откинулась на спинку стула. Ее локоть легонько проехался по боку Хюльдера. Он не был уверен, что это произошло случайно. Эртла никогда не скрывала, что он ей нравится. К сожалению, чувство это не было взаимным. Он никогда не западал на женщин ее типа. В ней скрывалась какая-то жесткость, как душевная, так и телесная. Со спины худощавая фигура Эртлы вполне могла сойти за мужскую. А речь так обильно пересыпалась ругательствами, что могла стать предметом зависти самых заядлых матершинников отделения. Хюльдер, сомневаясь, что это ей свойственно, подозревал, что она делала это сознательно, дабы лучше вписаться в мужской коллектив. Ему частенько хотелось указать ей, что такое поведение вряд ли прибавит ей уважения, как со стороны мужиков, так и женщин. Но как-то все не получалось поговорить с ней на эту тему. К тому же у него не было желания поддерживать их личные отношения. «Хотите воды?» Локоть Эртлы вонзился в бок Хюльдера. Казалось, эта женщина сделана из железа. Если это был интимный прием с целью всплыхнуть в нем чувства, то мягкое прикосновение к бедру сработало бы лучше, чем дробление ребер. Мысль о любовных утехах в стиле боевых искусств, приправленных матершиной, не заводила Хюльдера ни на грамм. Скорее, наоборот. Сигвальди отказался от воды. Да и вряд ли питье могло облегчить сейчас его состояние. «Я задам вопрос, который может показаться вам неуместным. Тем не менее, мне нужен честный и откровенный ответ. Это очень важно». Хюльдер заглянул в красные воспаленные глаза Сигвальди. «Может, кто-то из вас или вы оба имели любовные связи на стороне?» Ответ последовал незамедлительно. «Нет, нет, еще раз нет. Ни я, ни она. Возможности были, по крайней мере, у меня. Но с тех пор, как мы поженились, я даже никогда не думал о других женщинах. Но как вы можете быть так уверены в отношении супруги?» Вопрос Эртла звучал логично. «Я просто знаю это. Элиза была не такой, и нам вполне хватало друг друга. Если не верите мне, спросите у подруг, это все могут подтвердить. Мы, конечно, спросим ее подруг, и не только об этом. Возможно, она доверила им что-то, о чем забыла сказать вам, или решила специально не говорить. Часто важная информация кроется в, казалось бы, ничем на первый взгляд непримечательных деталях. Хюльдер на секунду запнулся, не в силах припомнить ни одного такого случая, и надеясь, что Сигвальди не станет требовать разъяснений. Но тот сидел молча, безучастно уставившись на стену позади Эртла и Хюльдера. А теперь о другом. Вам известно о каких-нибудь конфликтах у Элизы на работе или вне ее? Совсем не обязательно, чтобы это было недавно. Нет. Как вам такое вообще могло прийти в голову? Сигвальди вдруг шмыгнул носом. С начала допроса он не проронил ни слезинки, но это не значило, что он не сдерживался. Все ее любили, и коллеги на работе, и все наши друзья. Да, это совпадает с нашими данными. Тем не менее, мы обязаны задавать вопросы, на которые вам, может быть, неприятно отвечать. Но нам нужно исключить определенные моменты. Хотя ее коллеги говорят, что все было в лучшем виде, вполне возможно, что сама Элиза была иного мнения. Тоже относится и к друзьям. У Элизы не было врагов. Как и у большинства из нас. Возможно, бывают недоброжелатели или кто-то, кто не испытывает к нам особой симпатии. Но чтобы именно враги, такое, к счастью, встречается редко. Впрочем, оставим это. Давайте пока поговорим о другом. Похоже, это пустая трата времени, пытаться выудить из мужика что-то негативное о своей супруге. В данный момент она виделась ему не иначе, как окруженная розовым ореолом. Но ведь у всех бывают плохие дни. У всех хоть однажды случаются разногласия. Не существует человека, который нравится абсолютно всем. Однако, сколько они ни бились с мужем, так и не выяснилось ничего, что могло бы дать следствию хоть какой-то толчок. Если опираться на его утверждение, можно было подумать, что убийца выбрал Элизу случайно или просто ошибся адресом. А какие у вас отношения с соседями? Никаких разборок из-за шума, отбрасывающих тень деревьев или чего-то в таком духе? Нет, ничего такого. Сигвальди вдруг ожил, будто кто-то в его голове клацнул выключателем. В глазах мелькнул огонек, но не радостный, нет, скорее похожий на вспышку гнева. «Вы считаете, что это дело рук соседей? Которых?» «Мы ничего такого не считаем. Просто, как я уже сказал, отрабатываем все версии. Так какие отношения у вас с соседями?» Взгляд Сигвальди снова погас, стал тусклым и безучастным. «Нормальные. Те, что живут рядом в доме номер 68, наши хорошие приятели. Ну или как-то так. Изредка поболтать, под подстрижку кустов, совместный гриль во дворе устроить». Элизи и Вэдис встречались чаще, чем мы с Хельги. То есть можно сказать, что они были подругами. Этла спрашивала и в то же время быстро записывала вопрос на лежащем перед ней листе бумаги. В этом не было никакой необходимости. Допрос фиксировался на камеру, но это был ее метод. Она постоянно все записывала, на допросах, местах происшествий и даже работая у своего компьютера. Хюльда тоже попытался пару-тройку раз применить данный способ в своей практике. Но из этого ничего не вышло. Он не мог одновременно писать и разговаривать с людьми. «Да, можно. Вэддис, насколько я помню, Гисла Дотер, а Хельги... точно, Магнуссон». Ручка Эртлы ловко скользила по бумаге. Хюльдер уже так привык наблюдать за ней, что зачастую по движениям угадывал буквы. Когда она закончила, следователь снова обратился к Сигвальди. Тот сидел, будто Эртла загипнотизировала его своей писаниной. Вероятно, в последние несколько дней ему довелось спать еще меньше, чем Хюльдеру. «Я хочу показать вам несколько рисунков вашей дочери». Тот вытащил из стопки документов на столе несколько прозрачных пластиковых файлов. Насколько мы понимаем, Маргарет нарисовала их после того, как увидела человека, наблюдавшего за вашим домом и, как минимум, один раз находившегося у вас во дворе. Осторожно разложив перед собой рисунки, Сигвальди некоторое время их разглядывал. По его лицу было трудно что-либо прочитать, и Хюльдеру с Эртлой ничего не оставалось, как только терпеливо ждать, пока он закончит. Неожиданно не сказав ни слова, Сигвальди принялся собирать конверты с рисунками в стопку. «Да, это вполне могут быть рисунки Маргарет. Я узнаю ее руку, но мне не с чем сравнивать. Я не знаю, что вообще рисуют девочки ее возраста». Он подтолкнул рисунки в сторону Хюльдера. «Я не видел эти рисунки раньше, если вы спрашиваете об этом». «Нет, вопрос не об этом». Реакция Сигвальди насторожила Хюльдера. Он ожидал, что в свете последних событий отец, узнав о том, что его дочь видела шатавшихся вокруг их дома незнакомых людей, как минимум начнет расспрашивать о человеке на рисунке. «Мы хотели бы знать, говорила ли она вам когда-либо об этом, и, может, вы в курсе, кто это был?» У Сигвальди не нашлось на это быстрого ответа. Полицейские ожидали, наблюдая, как он, словно в раздумье, проводил рукой по всклокоченным волосам. Наконец тяжело выдохнул и будто уменьшился в размерах. «Не спешите, подумайте, сколько вам нужно». Хюльда ткнул рукой в сторону небольшого подноса со скудным угощением. «Может, вы теперь хотите выпить чего-нибудь, воды или кофе?» «Нет, спасибо». В голосе Сигвальди угадывались вопросительные нотки, будто он никогда не слышал о таких напитках и не был уверен в их безопасности. Мужчина сглотнул, дернув выпуклым кадыком, прокашлялся и слегка расправил плечи. «Маргарет – ребенок, а дети думают и воспринимают окружающий мир иначе, чем мы. Они склонны придумывать то, чего на самом деле нет». «Придумывать?» Хюльдеру тон Эртла показался излишне резким, особенно учитывая, что мужчина был отцом девочки. Кроме слов дочери, ничто не указывало на его причастность к убийству. Ни показания допрошенных, ни собранные на данный момент улики не противоречили его описанию их семейных отношений. Пока не будет доказано обратное, они должны обращаться с ним как с оскорбящим супругом. Хотя, конечно, на каком-то этапе должны будут спросить о синяках и ссадинах. «Не могли бы вы разъяснить нам это подробнее?» Хюльдер дружелюбно улыбнулся ему. «Сам я не разговаривал с вашей дочерью, но наблюдал за ее допросом. Она выглядит как обычный ребенок, оказавшийся в необычной ситуации. Психологи дома ребенка, видевшие эти рисунки, не считают это фантазией. Маргарет было 7 лет, а это уже довольно взрослый ребенок, способный понимать разницу между воображением и реальностью. Во всяком случае, так считал Хюльдер, хотя у него самого детей не было. Ему вообще не хотелось заводить детей». «Может, у Маргарет диагностировано какое-нибудь расстройство?» «Нет, ничего подобного. В школе у нее все хорошо. Может быть, не так много друзей, как нам хотелось бы. Но, по крайней мере, никто ее там не третирует, не травит. Маргарет ничем не отличается от своих сверстников, кроме разве что более богатого воображения. Она видит или воображает вещи, которых не существует в действительности. Типа невидимых друзей и тому подобного?» В голосе Хюльдера слышалось плохо скрываемое разочарование. «Возможно, человек на рисунке – просто выдумка ребенка. Их единственная зацепка, на которой можно было построить версию, была так же реальна, как и существование Деда Мороза, которого, кстати, Маргарет тоже упомянула в интервью. В его памяти всплыло окруженное непослушными рыжими локонами фарфорово-белое лицо девочки. Может, ее и под кроватью не было во время убийства матери?» «Может быть, она пришла туда утром, когда мать была уже мертвой, а свою комнату перед этим сама закрыла на ключ и придумала все, что рассказала о событиях ночи?» «Нет, вряд ли. В чем обычно заключаются эти ее фантазии?» «У нее нет каких-то видений, типа призраков и тому подобного. Просто иногда Маргарет считает, что то, что она видела во сне, случилось на самом деле. Это довольно распространенное явление среди детей. И вы считаете, что это как раз такого рода фантазия?» Хюльдер указал на рисунки. «Не знаю, но она никогда не говорила ни о каком человеке, ни мне, ни Элизе. Во всяком случае, насколько мне известно. А где вы нашли эти рисунки?» «В ее комнате». Точнее, Хюльдер сказать не мог. Никто из технарей, первыми прочесавших комнату Маргарет, не помнил, где изначально лежали рисунки. Лишь кто-то из них сказал, что они вроде как были в ящике шкафа. Однако все сходились во мнении, что эти рисунки не висели на стене, и не лежали где-то на виду. Фотографии комнаты, сделанные до осмотра, это подтверждали. Но так как отцу было неизвестно о рисунках, невозможно было сказать, прятала ли их девочка и знала ли о них ее мать. Возможно, Маргарет поможет им это прояснить. «Меня не совсем устраивает ваше объяснение. Рисунки указывают на то, что за вашим домом кто-то следил. И если это просто плод ее воображения, нам хотелось бы знать это наверняка. То есть вы уверены, что это именно так и есть?» «Уф, наверное, нет. Или да, я не знаю. Я сейчас вообще не в состоянии ни думать, ни анализировать что-либо». Сигвальди тяжело вздохнул. «Но почему кто-то должен был за нами следить? Разве не ясно, что убийца либо перепутал адрес, либо напал на Элизу чисто случайно? Исключено, что ее убийство как-то связано с нами или с нашей жизнью. Мы вообще не такие люди, поэтому и не могло быть никакого человека возле нашего дома. В этом просто нет никакого смысла». Похоже, дальнейшие расспросы вряд ли могли помочь следствию понять эти рисунки. Видимо, лучше получить заключение психолога о том, имеет ли рассказ девочки под собой реальную почву. «Говорила ли с вами Маргарет о той ночи, когда произошло убийство?» Вообще-то Хюльдеру хотелось напрямую спросить Сигвальди, почему Маргарет связала его с убийством Элизы, но все же он решил этого не делать. И снова напомнил себе, что следствие должно обращаться с этим человеком с мягкостью и пониманием, во всяком случае в данный момент. Нет, Сигвальди выглядел растерянным, переводя взгляд с Хюльдера на Эртлу и обратно. Она не хочет со мной разговаривать, не знаю почему. Отказывается оставаться со мной наедине и даже не смотрит в мою сторону, когда мы находимся вместе с другими людьми. Не понимаю, что может быть причиной. Бог свидетель, у нее нет причин злиться на меня или бояться. Хюльдер кивнул, но подробнее расспрашивать не стал. У девчонки явно имелись какие-то претензии к отцу. Подошло время расставить последние точки. «А что случилось с вашей рукой?» Сигвальди посмотрел на обтрепанную, непрофессионально сработанную повязку. «Я споткнулся о чемодан и упал. Очень спешил, когда паковал его. Был в таком шоке, что забыл про осторожность». Хюльдер опять кивнул. «Показались врачу?» «Нет». Он на мгновение запнулся, а потом добавил: «У меня были другие заботы». В его хрипловатом голосе угадывалась ирония. «В протоколе с предыдущего допроса ничего не говорится о травмах. Вы запнулись о чемодан и упали уже после допроса?» «Нет, я упал еще в гостинице, когда освобождал номер. Я как раз спешил в аэропорт после получения этой ужасной новости. Какой именно, надеюсь, вам понятно. Я понял, что повредил руку только когда пришел домой после допроса. Меня привезли сюда, в отделение, прямо из аэропорта, поэтому у вас ничего не зафиксировано. Об этом я не говорил, а внешне ничего было незаметно. Синяк на лице проявился лишь после того, как я прилег дома отдохнуть». «Понятно. Мы можем посодействовать, чтобы вас приняли в травматологии без очереди. На повреждение должен взглянуть специалист». «Нет, спасибо, в этом нет необходимости. Я сам врач и знаю, что это не опасно. Само заживет». «Вы должны посетить травматолога. Нам нужно его заключение относительно этих травм». Хюльдер произнес это уже без тени улыбки на лице и, взглянув на часы, добавил: «Будем считать, что на данный момент этого достаточно. В ближайшее время вам лучше не уезжать из города. Думаю, очень скоро нам понадобится опять с вами поговорить». «Я никуда не собираюсь, только в травматологию». Хюльдер, вставая, шлепнул рукой по столу так, что почувствовал жжение в ладони. «Ну и хорошо, на этом на сегодня у нас все. Но разве только если вы хотите добавить что-то к уже сказанному. Или вам кажется, что мы должны знать что-то, чего еще не знаем?» Сигвальди потряс головой. «Нет, я не припоминаю ничего такого. Я бы хотел быть в курсе расследования, если можно. Ни у кого нет большего желания, чтобы этого типа поймали. Ни у кого». Некоторое время он сидел, опустив взгляд, затем поднялся на ноги. Хюльдер молча проводил его до выхода из здания. Когда они уже стояли у стеклянных дверей, отделявших их от стылой зимней сырости, Сигвальди, повернувшись к следователю, протянул ему руку. «Надеюсь, дело у вас пойдет. Я буду на связи». Неожиданно его лицо скривилось в странной гримасе, будто он вдруг вспомнил о чем-то, забытом в комнате для допросов. «На самом деле, меня совершенно не волнует, спала с кем-то Элиза или нет. Я просто хочу, чтобы вы нашли ее убийцу. А потом можете пристрелить его, мне все равно». Стеклянные двери, причмокнув, разомкнулись и выпустили Сигвальди на улицу. Поток морозного воздуха ринулся внутрь, окутав Хюльдера. Но он даже не шевельнулся, а так и стоял, как вкопанный, в раздумье провожая взглядом идущего к автомобилю человека.